Цикл Алекса Каменева «Цитадели гордыни». Книга вторая. «Владыка холода». Алекс Каменев. «Владыка холода». Холодный предел. Дворец советников. 9.05. Главное административное здание клана Строгановых сверху напоминало гигантскую снежинку, вольготно раскинувшуюся на ровном покрывале земли. Монументальное сооружение бросалось в глаза на фоне остальных строений единственного города в холодном пределе и моментально приковывало к себе внимание необычайной формой и силуэтом. С идеально выверенными пропорциями, абсолютно симметричное, его возведением занимались лучшие в мире инженеры и архитекторы, каких только можно нанять за деньги. И именно сюда я приезжал каждое утро на протяжении последнего месяца. Просторный кабинет располагался в северо-западном выступе, на кончике одного из шести лучей, имел две стеклянные стены от пола до потолка и находился на самом последнем этаже. Внутри стоял широкий стол из каленого стекла, эргономичное офисное кресло, пара стульев для посетителей, невысокая диван-кушетка прямых строгих линий в духе современного дизайна и никаких лишних украшений. Слегка аскетичная обстановка, без всяких излишеств. Вместе с тем вполне стильная и привлекательная, похожая на интерьер последователей минимализма. Когда мне показали его в первый раз и предложили оформить по собственному вкусу, я отказался, сказав, что меня все более чем устраивает. И ни разу об этом впоследствии не пожалел. Здесь и в самом деле было очень удобно. На столешнице ноутбук, планшет, рядом плоская таблетка обычного телефона с голосовым управлением. Дальняя стена светилась экраном широкоформатного телевизора последней модели. Без видимых рамок, ультратонкий, он идеально вписывался в убранство комнаты, где преобладали белые, синие и лазурные тона. Сегодня на мне темная сорочка и классические брюки. Серый пиджак небрежно висел на спинке ближайшего стула. Откинувшись на спинку кресла и ощущая приятную ломоту в теле после интенсивной утренней тренировки, я забросил ноги в легких туфлях на стол и лениво нажимал пульт, переключая каналы. В левой руке исходила ароматным паром черная кружка с не менее черным настоящим колумбийским кофе. Мой нынешний статус предоставлял определенные привилегии. Хотя формально я числился вторым замом советника по стратегическому планированию, фактически же являлся одним из 31, кто носил весьма примечательную фамилию, дающую своему обладателю возможностей и влияния намного больше, чем любая официальная должность. Член правящего рода могущественного колдовского клана. Не шутки. Продолжается судебный процесс над подсудимым, обвиняемым в растрате крупных денежных средств и преступном сговоре с группой лиц для совершения намеренного преступления. На светящемся экране появился один из бывших чиновников, наряженный в колоритную тюремную робу оранжевого цвета. Лицо человека выражало тоску и выдавало отчетливое желание, чтобы суд побыстрее закончился. Мда, что ни говори, а политтехнологи огневиков все-таки молодцы. Создали канал правосудия, позаботились о его наполнении и пустили регулярные трансляции с захватывающими сюжетами из жизни бывших господ жизни. Народ горячо одобрял, заодно предоставляя поддержку новой власти. Да и вообще Орловы очень умные ребята. Когда произошел окончательный выброс и магические источники растворились, полностью преобразовав мир, они единственные, кто сумел адекватно ответить на брошенный вызов. Тогдашние власти среагировали молниеносно. Стоило отдать им должное. Как только стало понятно, что магическое излучение теперь распространилось на всю планету, был сразу же нанесен удар почти по всем владениям кланов на территории России. Ведь что такое появление магии? Это в первую очередь слом старой системы, обрушение общественного устройства и социальные потрясения. И что особенно важно, полная смена элит. где им точно не будет места на вершине Олимпа. Власть придержащие моментально прочувствовали данный момент и немедленно атаковали, стремясь задавить угрозу в зародыше. Откровенно говоря, учитывая старые расклады с четко очерченными границами дивных земель, людские военачальники не ошиблись, разрабатывая планы военного противодействия кланам. Магов вполне могли перебить, в крайнем случае отбросить назад и запереть в магазонах, создав там устойчивые резервации на постоянной основе. Проблема в том, что прежние условия уже не играли никакой роли. Внешние обстоятельства кардинально изменили баланс сил, поколебав его в пользу одаренных. Последние получили огромное преимущество, получив возможность колдовать где угодно. Алая Стража, боевой отряд клана Орловых, сначала нейтрализовал атакующих, а затем ворвался в столицу, устроив там форменный разгром федеральному правительству со всеми силовыми структурами вместе взятыми. Подготовленный боевой маг на самом деле страшная сила, способная на равных противостоять любому противнику, включая армейские подразделения, усиленные разнообразной военной техникой. В условиях мага-излучения ядерное оружие перестало работать. Биологическое не представляло большой опасности ввиду наличия сильных целителей. К тому же его так никто и не осмелился применить. Остальные способы ведения войны тоже не рассчитывались на повсеместное появление магии. Не успели люди опомниться, а ушлые Орловы уже вовсю устанавливали в центральноевропейских районах России собственную власть, действуя так оперативно и слаженно, что поневоле вызывало подозрения о слишком хорошей осведомленности в части точной даты начала конфликта и предшествующему ему инцидента с источниками. Обстановка на границах с Республикой Таджикистан не утихает. Депортированные мигранты открыто требуют увеличения количества трудовых виз и снижения стоимости оформления документов в посольствах. Щелкнул переключатель, появился другой канал. Новости. Грудастая брюнетка с полными губами бесстрастно поведала телезрителям о творящихся беспорядках неподалеку от пограничного КПП на южных рубежах земель рода Охотниковых. Появление множества инициированных, сбой в электронике и возникшее напряжение в обществе закономерно спровоцировали экономический кризис в глобальных масштабах, вплоть до простейшей нехватки продовольствия в первые пару месяцев. Орловы, а за ними и остальные кланы, к тому времени успевшие также значительно расширить свои владения, решили избавиться от лишних ртов, безотлагательно начав массовые депортации мигрантов обратно в бывшие советские республики. Колдовские кланы не воспринимали идею братских народов и не считали себя обязанными заботиться о чужих, что, естественно, последним не могло прийтись по душе. Отсюда и беспорядки. Не утихают протесты перед дипломатическими представительствами России за рубежом, особенно в западных странах. Еще одна смена изображения. И снова новости. На этот раз стройная блондинка с короткой стрижкой под каре рассказывала об обстановке за пределами родины. Разномастно одетая толпа стояла перед воротами консульства, яростно выкрикивая оскорбления в адрес дипломатов. Вслед за мигрантами новые правители споро взялись за эмигрантов, установив трехмесячный срок пребывания за пределами государства. Живешь дольше, автоматически лишаешься гражданства. Надо сказать, что когда поднялась вся эта суматоха, имелись более чем оправданные опасения, что все может закончиться развалом некогда единой страны. К счастью, колдуны смогли договориться выступить на внешнем фронте совместно, сохраняя определенный уровень автономии во внутренних делах. Такая себе значительная видоизмененная конфедерация, например, швейцарских кантонов, где в роли последних выступали земли отдельных магических кланов. Я без интереса поглядел на вопящих людей и безжалостно удалил их с экрана очередным нажатием кнопки на пульте. Прием в магические школы снова открыт. Сегодня абитуриентам уже не нужен обязательный пакет документов для поступления на учебу. Достаточно иметь свидетельство о рождении или действующий паспорт гражданина. Показали вереницу разновозрастных одаренных. Традиционно от 15 до 25. стоящих в очереди перед высокими двустворчатыми дверями из кованого железа. Магия спровоцировала небывалый всплеск возникновения новых учеников, желающих приобщиться к искусству управления неведомым. Очень много молодых неофитов гибло на ранней стадии, но те, кто выживал, поголовно спешили попасть в спешно создаваемые магические лицеи. Я задумчиво отхлебнул из чашки. Лично мне процесс инициации почему-то напоминал болезнь, где лишь немногие выжившие получали после выздоровления иммунитет, а основная масса умирала. Впрочем, сейчас их все равно во 100 раз больше, чем обученных взрослых магов из Старой Гвардии. Мир неотвратимо менялся. Сегодня в 22:00 по московскому времени будет показана казнь известного крупного наркоторговца. Не забудьте убрать от экранов детей. И опять канал правосудия. Анонс передачи с прямым эфиром из камеры смертников. Маги не стали сильно заморачиваться, попросту перенеся часть порядков из дивных земель на значительно увеличившиеся новые территории, где за высокий уровень достатка, доступную медицину и спокойный общественный строй требовали твердого исполнения установленных законов с безусловной преданностью клану. Судебная система одной из первых претерпела значительные изменения. Артефакты истины стали играть, по сути, единственную роль при вынесении окончательного приговора. Разные показушные процессы не в счет. Поймали злодея, посадили перед зачарованной вещицей и начали допрос. Отказ отвечать автоматически означал признание вины. А дальше приговор. Вот и вся механика правосудия. Смертную казнь, кстати, тоже оперативно ввели обратно. Назначенный крестный ход перенесен на послезавтра. По настоятельной просьбе канцелярии князя Всеволода Юрьевича Орлова, служители Русской Православной Церкви согласились с доводами о необходимости подготовить мероприятие должным образом. Поп в расшитой золотом рясе важно глядел в камеру, призывая мирян прийти на святое мероприятие. Я хмыкнул. После распространения магии сознание людей совершило очередной кульбит, сделав многих из них атеистами, точно так же, как уже случалось после падения коммунизма, когда бывшие материалисты вдруг поголовно стали ярыми верующими. Теперь вот религиозные деятели напрягались, стараясь окончательно не растерять паству. Примечательно, что князь Орлов, знаменитый своим отрицательным отношением ко всем без разбору религиям, никак не препятствовал различным затеям церковных иерархов, относясь к ним с прохладцей, но и без сильного отвращения. Хотя что-то мне подсказывает, что уже в скором времени можно вполне ожидать введения нового налога, скажем, на посещение храмов. В финансовом плане помощники у Всеволода Юрьевича ничуть не хуже медийщиков. В целом клан Строгановых не отстал от адептов стихии огня, овладев северными районами страны. Чиновники, представители высшего армейского командования, судебная, полицейская и прокурорская верхушка брались под контроль, где подкупом, ликвидация после окончательной замены на лояльные кадры, где прямым устранением, а где и с использованием ментатов. Также ликвидация после определенного временного промежутка, любезно предоставленными Мамонтовыми. Второй член Триумвирата не пошел по пути остальных магических кланов, удовлетворившись старыми владениями. Златограда банкирам показалось более чем достаточно. Демидовы заняли Урал и прилегающие города, окончательно подмяв под себя внушительный промышленно развитый район на востоке Центральной России. Сибирь, Дальний Восток и Юг поделили между собой остальные сильнейшие кланы. Я щелкнул кнопкой, выключая надоевший телек. Пустая кружка приглушенно звякнула о стеклянную поверхность, отставленная в сторону. Легко поднялся, скидывая руки вверх, с удовольствием потягиваясь. Мышцы приятно заломило, напоминая о недавнем спарринге с Полиной. Шагнул к прозрачной стене, выглядывая наружу с высоты 20-го этажа. Далеко внизу раскинулось белое покрывало. Ночью прошел снегопад. Зима. С того самого памятного дня при разрушении замка Олсонов прошло уже 7 месяцев. За окном январь, радующий свежей морозной погодой без слякоти. Красота. Даже удивительно, насколько мир успел измениться, и как легко и непринужденно колдовские кланы смогли захватить власть на планете. Не знаю, может, дело в хаосе, наступившем почти сразу же после распространения магии с одновременным появлением множества инициированных, а может и в самих людях, захотевших перемен и с радостью на них согласившихся. Маги всегда обладали таинственным и притягательным ореолом для простых обывателей. В любом случае, вот уже больше полугода мы живем в совершенно ином мире, чем тот, что существовал во втором десятилетии 21 века. Например, во внешней политике это успели прочувствовать на себе в полной мере все соседи бывшей Российской Федерации. Введение строгого визового режима, выход из всех договоров и организаций вроде СНГ и ОДКБ, Евросоюз и НАТО также благополучно ушли в прошлое. Жесткий контроль на границе и одинаковое отношение к ближнему и дальнему зарубежью без всяких скидок на общее прошлое чувствительно ударило по государствам на периферии. Но всем было плевать. Орловы, Курбатовы, Мечниковы, Прохоровы, Строгановы, Охотниковы и другие кланы не воспринимали соседей более близко и с каким-то особым отношением, чем тот же Китай или Филиппины. Колдуны в первую очередь заботились о своих, ставя чужаков далеко не на первые и не на вторые места. Подобный подход сформировался за столетия жизни в относительной изоляции, с успехом перейдя на новый уровень при расширении клановых территорий. Достаточно вспомнить инцидент с Приднестровьем. Понятия не имею, чем Молдавия руководствовалась. В этой стране не было крупных магических кланов, нападая на российских солдат. Из-за бардака их так и не вывели после смены правительства. Ровно через месяц после Великого Откровения. Но Орловы, к тому времени уже плотно взявшие в руки бразды правления в Европейской России, ответили моментально. Миротворцы относились к категории своих, а значит, атака на них означала прямую атаку на огненный клан. Ракетные, бомбовые, воздушные и магические удары обрушились на небольшую страну, уничтожая коммуникации, военные и продовольственные объекты, электростанции, мосты и дороги. Буквально за неделю молдаван отправили в натуральный каменный век, в лучших традициях клановых войн, без жалости и без малейшей пощады к противнику. Ничего подобного вообразить раньше было попросту невозможно, а сейчас, пожалуйста. Никто и не пикнул. Правда, Румыния там что-то пробормотала от лица клана Цепеш, уверенно загребавшего в тот момент власть в свои руки. Но никаких последствий в дальнейшем не последовало. Гибель целого государства прошла почти незамеченной. Что в целом неудивительно, ведь у других хватало собственных трудностей и проблем. После конфликта всех солдат вывезли, оставив жителей Приднестровья разбираться в своей судьбе полностью самостоятельно и без давления извне. И это еще не все. Предсказания князя Кирилла об уничтожении более слабых магических кланов тоже сбылось абсолютно полностью. Быстрые и кровавые схватки прокатились по всему миру, выводя из игры бывших аутсайдеров. Патриархов ликвидировали, часть их домов заставляли давать вассальную клятву, наделяя их статусом младших семей, отчего прежняя клановая структура также претерпела определенные перемены. Я приподнял правую руку. Повинуясь мысленному посылу, из-под темного рукава рубашки выскользнула струйка живого металла. Собралась в ладони и трансформировалась в изящный кинжал с извилистым лезвием. «Пьющий души!» У меня по губам скользнула скупая улыбка. Способный забирать энергию у одаренных, клинок очень быстро обрел среди моих недоброжелателей весьма зловещее прозвище, на что имелись вполне четкие причины. Познавая глубины приобретенного могущества и совершенствуя разбуженные способности, мы с Полиной оттачивали мастерство отнюдь не с безмозглыми тренировочными големами. Нет, наша с ней заключительная часть обучения проходила в совершенно иных условиях. в настоящих боях за место под солнцем для родного клана Строгановых с уничтожением вражеских магов. Карающие длани князя Кирилла. Так обозвали нас слишком впечатлительные натуры, кому повезло остаться в живых. Близнецы. Так прозвали нас среди друзей и союзников за единовременное магическое перерождение. Но нам было наплевать. Главное, мы не потерпели поражения, выйдя из всех схваток абсолютными победителями. Заседание совета начнется через 10 минут. С запястья раздался приятный женский голос. Дало о себе знать забитое в календарь напоминание инкома, индивидуального коммуникатора новой игрушки от концерна Демидовых, некой вариации на тему смартфона с изогнутым экраном в форме браслета. Я усмехнулся. Справа магический артефакт, слева техническое устройство, прямо визуальное воплощение идущих рука об руку магии с технологией. Набросить пиджак, подхватить планшет на манер папки с документами, добраться до зала с вытянутым овальным столом в обширном помещении, выполненном под ледяной грот, не заняло много времени. По крайней мере, на этот раз мне удалось не опоздать на начало. Когда садился в одно из удобных кресел, свободные места еще оставались. Люди потихоньку продолжали подтягиваться, что радовало. В прошлый раз, после задержки и прихода после князя, страшное дело. Мстислав 2 часа меня песочил по поводу ответственности, пунктуальности взрослого человека и личных обязательств перед родом. Правда, не совсем понимаю, как связаны личные обязательства перед новой семьей и дурацкий мобильник, так не вовремя разрядившийся, но не скажешь ведь это в лицо главному боевому магу клана. Кроме Строгановых и вообще одаренных, в зале в достаточном количестве присутствовали обычные люди. Его светлость князь Кирилл не имел привычки большинства колдунов с пренебрежением относиться к тем, кто не умел творить волшебство, отдавая им должное в наличии нужных навыков в других областях, подчас весьма полезных и крайне нужных для клана. Вот напротив меня сидел Гордеев Павел Степанович, бывший полицейский и отличный сыскарь, уволенный при прежней власти за слишком явную нелюбовь к насквозь коррумпированному начальству. Сейчас он возглавлял департамент хранителей тишины, силовую структуру, объединяющую прежние функции полиции, прокуратуры и следственного комитета. Прежде чем преступника сажать перед артефактом истины, его для начала следовало поймать и арестовать. Вот этим его подчиненные и занимались. Рядом с ним вольготно расположился еще один довольно заметный человек, взятый по личному распоряжению князя в совет. Крыжовников Борис Анатольевич, представительный мужчина слегка за 50 в строгом деловом костюме. Губернатор Архангельской области в отставке. Великолепный управленец и администратор. Как почти все высшие чиновники, при старой власти подворовывал. Не без этого. Однако, в отличие от коллег, знал меру и, что особенно важно, не спешил удрать после срока службы за рубеж, греть пузо на Лазурном берегу, тратя освоенные казенные средства. А остался жить здесь, продолжая продвигать коммерческие проекты, выгодные для экономического развития области. Неподалеку от них примостились еще несколько человек, также отобранных для управления выросшего в 1000 раз холодного предела. Все опытные, прекрасные знатоки своего дела, они приняли предложение и согласились пойти на службу к главе клана Строгановых. Ну вот прямо дежавю какое-то. Стоило вспомнить князя, а он тут как тут, точно как тогда на мысе Согнефьорда. Высокий седой маг уселся во главе стола и без лишних предисловий открыл совещание. Итак, для начала вопрос с верфями. Что уже сделано на сегодня? Старший в роду уставился на меня немигающим взором. Проскользнувшая в последнюю секунду Полинка украдкой показала мне язык и картинно закатила глаза, имитируя обморок. Прелестно. Что это она? Предлагает мне таким образом избежать внимания князя? Сильно сомневаюсь, что поможет. Кирилл Константинович не из робкого десятка. Он звать докторов не станет. Лично окатит сомлевшего студенной водицей и с интересом станет наблюдать, как болезный начнет кашлять и отфыркиваться, приходя в себя на холодном полу. Я уверенно откинул обложку планшета и вызвал файл с присланным вчера подробным отчетом. «На данный момент работы выполнены на 41%, громко произнес я, бегло пробегая глазами текст. «Никаких сбоев нет, предприятие начнет функционировать точно по заданным срокам». «Проблемы?» – сухо осведомился князь. Я покачал головой. «Нет, в пределах разумного». Глава клана помолчал. «Мне доложить подробнее?» – осведомился я, с готовностью делая скользящее движение пальцем на сенсорном дисплее, передвигаясь в начало документа. Князь заметил мои манипуляции и проскрипел. «Твоя изобретательность делает тебе честь, Виктор. Привлечь к поставленной задаче Григория Мамонтова и Демидовых весьма умно. Однако я ждал, что ты лично отправишься в Северодвинск и начнешь налаживать работу ставшего судостроительного завода. А ты даже не побывал там ни разу». С крайне независимым видом я пожал плечами. «Мне поставили задачу перезапустить предприятие «Звездочка», наладить на нем строительство надводных судов современного типа. Я это сделал в кооперации с нашими ближайшими союзниками. Мамонтовы предоставляют менеджеров и деньги, Демидовы – специалистов и оборудование. Прибыль делим в равной пропорции на троих. Не вижу проблемы». «А Строгановы что вкладывают?» – с интересом спросил князь. «Начальную производственную базу и мое личное участие», – невозмутимо проронил я. Кирилл Константинович рассмеялся. Ему понравился услышанный ответ. «Хорошо, принимается. Считай, ты справился с заданием». Я незаметно перевел дух. До последней секунды не верил, что сработает. А на что еще он рассчитывал, давая поручение 17-летнему парню переоснастить целый завод? Понятно, что это еще одна проверка. Махать призванным мечом и отрывать врагам головы недостаточно для члена правящего рода. Но думать, что я попрусь туда лично и буду изображать из себя великого бизнесмена-промышленника, это уже, по-моему, перебор. Пришлось посидеть, хорошенько пораскинуть мозгами. Выход нашелся один – переложить решение невыполнимой задачи на другие плечи, более подготовленные и умелые в подобных делах. Даже ехать никуда не понадобилось. Всего лишь несколько десятков звонков, часов 5 интенсивных переговоров и вуаля! Месяц назад стартовала начальная фаза наладочных работ для строительства средних боевых тримаранов проекта «Фурия». А то, что все остальное время мне оставалось лишь внимательно отслеживать выполнение графика проводимых работ, попивая кофе в собственном кабинете, мелочь, не заслуживающая отдельного упоминания. Дождавшись смещения фокуса внимания со своей скромной фигуры, я быстро показал Полине язык. Сестра прыснула. Сидящий по соседству Крыжовников с неодобрением покосился на смешливую молодую особу. Но делать замечания не рискнул. Все знали, кто такая и на что способна юная девчушка с прической из растрепанных темных коротких волос. Обсуждение текущих дел холодного предела продолжилось. Каждый из советников докладывал об ответственной сфере, четко и без прикрас информируя князя обо всех делах. Бесшумно отворенные створки двери не услышал никто, зато нового посетителя присутствующие заметили сразу, когда в помещении раздался протяжный зевок. В зал неторопливо и с отчетливо видимой ленцой вошел огромный белый тигр с невозможно яркими синими глазами. Полина негромко ойкнула и округлила глаза, а я прикусил губу. «Ну блин, приехали!» А я ведь говорил, что надо было привязать этого кабана, прежде чем уезжать. «Чей зверь?» – как-то слишком спокойно осведомился князь. Строгий взгляд без труда нашел виновников незапланированного появления странного гостя. Большая часть людей за столом опасливо замерла, стараясь не возбуждать к себе интерес со стороны хищника массой в добрую четверть тонны живого мяса. Мы с Полиной, не сговариваясь, ткнули друг в друга пальцами и заявили. «Его!» «Ее!» «Понятно», – протянул старый маг, нехорошо улыбаясь. «И что он тут делает?» Князь говорил спокойно. Он нисколько не боялся страшного зверя. Возникла короткая пауза. Сходу определить, кто начнет рассказ, у нас с сестрой не получилось. «Я вас внимательно слушаю!» Тигр тем временем неторопливо прошествовал к концу стола, где сидел я. И редиска такая с потрохами выдал. Величественно уселся рядом с моим креслом. «Вик его кормил несколько раз!» выкрикнула Полина, уязвленная тем, что зверь предпочел меня ей. «А сегодня ранил!» «Что?» Брови князя сошлись на переносице. «Случайно и не опасно!» быстро оправдался я. Не хватало еще дождаться обвинений в охоте на обитателей замерзшего леса. Мой указательный палец обвиняюще ткнул в чрезмерно разговорчивую молодую колдунью. Она увернулась от ледяной стрелы, вместо того, чтобы принять ее на щит. Заряд попал тигру в лапу. Пришлось вести его в ветеринарную клинику. Под конец я говорил уже не столь уверенно. Оправдания звучали не очень серьезно. «Как понимаю, вы тренировались. Но почему зверь находился рядом с вами?» Немигающий взгляд властителя холодного предела не предвещал ничего хорошего двум оболтусам, умудрившимся притащить в город одного из опаснейших хищников зачарованной чащи. «Он уже неоднократно наблюдал за нашими схватками», – сознался я. «Лежал просто в сторонке и пялился». «И ты его кормил?» – не спросил, а утвердительно произнес старший Строганов. «Ну, несколько раз бывало». Не стал я отпираться. «Привозил мясо. Чего он там просто так валяется? Мне показалось, ему не помешает слегка подкрепиться». Судя по вытянувшимся физиономиям нескольких членов совета, не все нашли мою идею нормальной. Большая часть после первой же встречи с таким кабанчиком вообще бы зареклась гулять по тем местам. Впрочем, в замерзшем лесу простым людям и слабым магам и так делать нечего, если только не захочет раньше времени отправиться на тот свет. «Понятно», – снова протянул князь Кирилл и вдруг совершенно неожиданно добавил. «Ладно, продолжим совещание». Шокированные резким переходом не меньше меня, сидящие за столом вновь развернулись к работающим планшетам, постаравшись выкинуть из головы столь опасного соседа с царственным видом, разлегшегося неподалеку на мраморном полу. Мстислав, перед тем, как достать из внутреннего кармана пиджака завибрировавший телефон, успел мне с хитринкой подмигнуть. Он знал о нашем с Полиной необычном приятеле-наблюдателе на учебных поединках. Но дальнейшее обсуждение повседневных проблем пришлось отложить на потом. Озвученное сообщение привлекло к себе внимание не меньше появившегося в зале белоснежного тигра. «Пришли новости из Европы. 2 часа назад передовые отряды хунганов племени Нбанга пересекли Гибралтарский пролив. Они вместе с армией поднятых мертвецов успешно высадились на юге Пиренейского полуострова».